Заповедь первая. «Я Господь Бог твой, чтобы не было у тебя других богов, кроме меня». Заповедь эта повелевает любить Бога больше всего и кроме Него не воздавать никому божеской почести. Святых угодников Божьих следует тоже почитать, но не так, как самого Бога, а как людей более других угодных Богу, как молитвенников и заступников наших перед Ним. Заповедь вторая. «Не делай себе идола и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах под землею, не кланяйся и не служи им». Так как все в мире сотворено Богом, то Ему одному следует поклоняться, и Его одного следует почитать божеством. Делать идолов и им поклоняться никак не следует. Поклоняясь святой иконе, мы должны представлять себе того, кто изображен на ней, и ему поклоняться, а не считать сами иконы за божество. Заповедь третья. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Не должно святое и великое имя Божье произносить праздно в пустых разговорах, а потому и божиться и кляться понапрасну заповедь эта запрещает. Заповедь четвертая. «Помни день субботний, чтобы проводить его свято. 6 дней работай и совершай в них все дела твои, а день седьмой – день покоя, суббота, да будет посвящен Господу Богу твоему». 6 будничных дней недели человек должен трудиться, работать и вообще заботиться обо всем, что нужно для его земной жизни. 7-й же день надо посвятить Богу, то есть отделить его для Господа, молиться Ему, читать во славу Божью полезные книги, помогать бедным и вообще ради Господа делать как можно больше добра, а не в праздности быть и отнюдь не бесчинствовать. В Ветхом Завете так праздновалась суббота, а у нас в Новом Завете в память воскресения Христа из мертвых празднуется воскресение. Заповедь пятая. «Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на земле». Должно любить и уважать родителей, слушаться их добрых наставлений и советов, заботиться о них в болезнях, быть опорою им в старости и нуждах. Также должно почитать прочих родственников, старших, благодетелей, учителей, духовных отцов и начальников. За это Бог обещает продлить земную жизнь. Заповедь шестая. «Не убей». Под убийством разумеется не только лишение жизни себя или кого-либо другого, но если и допускаем других до убийства своим приказанием, советом, помощью, согласием. Воспрещается этой заповедью также необуздание своего гнева и оскорбление ближнего всяким бранным словом. Заповедь эта повелевает жить со всеми в мире и согласии, а также кротко обращаться с животными. Заповедь седьмая. «Не прелюбодействуй». Этой заповедью Господь запрещает мужу и жене нарушать взаимную верность и любовь. Неженатым же Бог повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний. Обжорство, пьянство и вообще всякое излишество и необузданность также запрещаются этой заповедью. Заповедь восьмая. «Не воруй». Ничего чужого не бери без спроса ни явно, ни тайно. Не обманывай при продаже, при всякой сделке рассчитывайся честно. Не скрывай найденное. Всякую работу оканчивай к обещанному сроку и делай ее по совести. Заповедь девятая. «Не произноси на другого ложного свидетельства». Заповедь эта запрещает лгать, клеветать, говорить о людях дурное, осуждать их, а также верить клеветникам. Заповедь эта повелевает всегда держать свое слово честно. Заповедь десятая. «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, никакого скота его и вообще ничего, что принадлежит ближнему твоему». Заповедь эта запрещает завидовать чужому добру и повелевает довольствоваться тем, что имеешь. От зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых желаний и все недобрые злые дела. Закон Божий каждый должен знать и исполнять. Соблюдающий заповеди создает себе, кроме временного благополучия, вечное спасение. В память Синайского законодательства Моисеем был установлен праздник Пятидесятницы.